Просторный зал с большими полукруглыми окнами и голубыми, сплошь увешанными яркими фотографиями стенами, напоминал аквариум. Клиентов в этот час, самая жара, было немного. Так что томная девица в длинном сарафане, закрывающих пол лица темных очках и широкополой шляпе, привлекла внимание всех сотрудников агентства. Таня же, старательно играя роль избалованной и пресыщенной туристки, не удостоила персонал не то что приветствием, но даже взглядом. Сразу устремилась к большой настенной карте побережья, делая вид, что болтает по телефону. «Да-да, да, была, и там тоже». «Ужас, какая скучища!» Манерно тянула она по-русски, нисколько не сомневаясь, что сотрудники ее поймут. Все-таки русские составляют изрядную часть здешнего туристического контингента. «Нет, не хочу». «Ой, нет». Помолчала в трубку, помедлила, брезгливо морща нос и, словно отвечая на предложение невидимого собеседника, все так же нараспев добавила. «Острова? Какие острова?» «А, ну прямо не знаю. А что там смотреть?» «Ладно, ладно, сейчас узнаю. Перезвоню». Сделав вид, что нажала кнопку отбоя, она лениво подошла к одной из сотрудниц и тем же капризно-манерным голосом обратилась к ней на подчеркнуто неуверенном и корявом английском, спросив про какие-то острова. «Да-да, я поняла вас», — торопливо затараторила миниатюрная, изящная, как статуэтка девушка, почуяв перспективную клиентку. «Есть прекрасный трехдневный круиз, комфортабельный лайнер, великолепные виды». «Да что там за виды?» — презрительно скривилась Таня. «То же, что и тут, сплошное море. Ну, разве что маяки, говорят». «Нет». Девушка-статуэтка не снимала с лица профессиональной улыбки. «Маяков на островах нет. Но виды там действительно чудесные. Роскошные закаты, прекрасные пляжи, величественные скалы». Она сыпала цитатами из рекламных буклетов, обводя указкой на карте рельефные очертания крупных островов. «Что?» – перебила ее Таня. «Скалы и нет маяков?» Возмущению ее, казалось, не было предела. «Это же опасно. Ночью и даже днем вдруг погода испортится. Теперь модно играть в гибель Титаника? Да нет, не может быть, чтобы скалы и ни одного маяка. Вы, наверное, просто не знаете». Таня изобразила на лице максимум презрения к некомпетентному специалисту, точнее, специалистке. Девушка, изо всех сил стараясь удержать марку, нахмурилась, но тут же, просияв, снова защебетала. «Да-да-да, в этом районе», — она ткнула указкой в кучку небольших островов, «был старый маяк. Кажется, вон на этом острове. «Можда и он Йошуве кради», — смущенно добавила она почему-то по-хорватски, но тут же перешла на английский. «Ой, извините, возможно, он еще работает». Таня бросила мимолетный взгляд на то место, где остановилась указка. «А что там, кроме старого маяка, еще интересного можно посмотреть?» — осведомилась она все с той же недовольной интонацией. «Ой, простите, вы неправильно поняли. Ой, простите, я неправильно объяснила», — девушка замотала головой. «На этот остров круизный лайнер не ходит. Маршрут пролегает довольно далеко оттуда. Вот так». Указка вновь заскользила по синеве нарисованного моря. «Ну, и зачем?» — протянула Таня. «Скукотища, даже маяков нету. Чего там смотреть?» «Не-е-е-е», — она сморщила нос. «А какие еще круизы по островам?» Девушка-статуэтка от огорчения даже потеряла на миг профессиональную улыбку. «Очень жаль, это единственный маршрут в тех местах. Но мы можем предложить множество других интересных путешествий». Таня еще какое-то время покапризничала, с презрительной скукой на лице отвергая все предложения и исподволь косясь на маленький островок, походивший очертаниями на мирно спящего посреди моря кита. Наконец, словно бы окончательно соскучившись от бесконечной череды роскошных, великолепных и удивительных предложений, она скорчила особенно презрительную гримасу, дернула плечом, бросила. «Ладно, я подумаю». И поспешила к выходу. Конечно, информации в полном смысле слова это еще не было. Но, по крайней мере, и не ничего, а уже кое-что. Если юная хорватка не ошиблась, и маяк на острове Ките действительно существует. Как в сказке «Чудо-юдо-рыба-кит». Ну что ж, есть чего начинать. Ноги чуть не сами несли в порт. Скорее, скорее, надо же что-то делать. Но в порту сейчас сделать было как раз совершенно нечего. В это время там клубятся разве что богатые яхтсмены, для которых плавсредство не транспорт, а способ демонстрации социального статуса и повод для гордости и самолюбования. Как павлиний хвост. С такими беседовать бесполезно, говорить нужно с простыми мариманами, с теми, кто забрасывает сети, перевозит грузы или катает туристов. Но этих нужно ловить рано утром. В этот час они все при делах. Позвонив для успокоения в больницу, Таня услышала от непроизносимого врача, что раненый бодро идет на поправку, облегченно вздохнула и поняла, что ужасно проголодалась. В ближайшем ресторанчике ей подали невероятно вкусную запеченную на вишневых листьях рыбу под нежнейшим соусом из белого вина. Таня вспомнила простенькие блюда, которые готовила для Сергея в Джиновичах, и слегка огорчилась. Ну да ничего, она еще научится готовить не хуже. Не самая сложная наука, было бы для кого. Южные сумерки сгущались быстро, но в центре Сплита было по-прежнему многолюдно. Бесчисленные торговцы наперебой зазывали в сувенирные лавки, к лоткам и киоскам. Изможденные зноем туристы теперь с нескрываемым удовольствием бродили от одного прилавка к другому, перебирали, мерили, покупали. Ярко освещенные террасы открытых кафе манили удобными плетеными креслами, и стряхнувшие дневную вялость люди радостно устремлялись под светлые, уже ненужные сейчас тенты, гомонили, смеялись, болтали. На темно-звездном фоне ночного неба отчетливо выделялись светлые тростинки обнаженных мачт, слегка покачивающиеся в такт размеренному дыханию моря. С яхт тоже неслись звуки веселья. Такого, что бывает только в приморских курортных городах, и только ночью. Тане, впрочем, было совсем не до светской жизни. Завтра предстоит нелегкий день, и начинать его придется с рассветом. Так что пусть веселятся, а она пойдет спать. Темнота пустынного гостиничного холла слегка рассеивалась лишь несколькими красноватыми бра. Даже дежурный с ресепшена куда-то отлучился. За высокой стойкой никого не было. В глубине получемного коридора послышались быстрые шаги, и Таня почему-то вдруг испугалась. Молниеносно взлетев по лестнице на второй этаж, метнулась в номер, заперлась и в тревожном ожидании застыла у двери. Кто там бродит по гостиничным коридорам, когда вся курортная публика веселится? Не по ее ли душу? Она весь день проверялась, нет ли хвоста, но это ничего не значило. Сергея вот нашли же в считанные часы, и на нее могли такую же ориентировку по всем гостиницам распространить. Быстрые шаги раздавались уже в ее коридоре. Ближе, ближе. Таня сжала доставшийся ей от прошлого нападающего глок и затаила дыхание. Стук в соседнюю дверь. Скрежет замка. Вежливый голос администратора. «Your order, please». Потом еще что-то неразборчиво отвечает жилец соседнего номера. Уф. Хотя и это могло быть ловушкой. Таня разжала стиснутые пальцы, лишь когда голоса стихли, а шаги удалились в сторону лестницы. Кажется, пронесло. Приняв все доступные меры предосторожности, балконную дверь на задвижку, к ней и к входной постулу в неустойчивом положении, чтобы любой непрошенный визитер сообщил о своем появлении грохотом. Таня, не раздеваясь, рухнула на кровать и забылась тревожным сном, так и не выпустив из руки пистолета. Ночь, однако, прошла на удивление спокойно. В 5 утра девушка уже стояла возле знаменитого рыбного рынка «Рибарница», куда как раз начали прибывать остро пахнущие морем контейнеры, наполняя воздух гулом подъезжающих грузовиков, гортанными криками, скрежетом погрузчиков и тележек. Таня с равнодушным видом шла сквозь длинные и широкие рыночные ряды, пока еще полупустые. У одного из дальних подъездов за распахнутыми воротами разгружался старенький портер, типичный городской грузовичок, с выцветшей надписью на борту «Сиели мрежа». Таня улыбнулась, название в переводе с хорватского означало «полные сети», почти полная чаша, может, знак судьбы? Коренастый мужчина с всклокоченной седой бородой деловито осматривал стоявшие в кузове ящики с рыбой. Таня подошла поближе и учтиво поздоровалась. «Доброе утро!» Бородач едва заметно кивнул. Потом вдруг развернулся, пристально посмотрел на девушку и, неопределенно хмыкнув, поинтересовался. «Русская, что ли?» Услышав родную речь, Таня почему-то обрадовалась, хотя, казалось бы, вовсе нечему. В последнее время появление соотечественников сулило почти сплошь одни неприятности. Бородач, впрочем, соотечественником как раз не был. Выговор у него был странный, не слишком разборчивый. Таня вдруг вспомнила австралийцев. Вроде и по-английски говорят, но пока поймешь, что тебе сказали, всю голову сломаешь. Так что нет, русским этот смуглый седой бородач не был, и она от всей души улыбнулась. «Как вы узнали?» Тот опять хмыкнул что-то невнятное в бороду, дернул обтянутым драной тельняшкой плечом и вернулся к своим мокрым ящикам. Но Таня уже решилась. «Мне посоветовали обратиться к вам». Бородач недоверчиво зыркнул из-под обвисших полей когда-то зеленой панамы, но не прогнал. Вот и славно. Она, запинаясь, продолжила. «Тут такая история, может, глупо. 10 лет назад мы с мужем проводили в Сплите медовый месяц. Катались на яхтах, на катерах, мимо островов и как-то к одному причалили. Там был такой белый маяк. Нам казалось, это ужасно романтично». Бородач, нагнувшись к последнему ящику и приподняв крышку, мрачно выругался. Казалось, стоящую рядом девушку он больше не замечает. Но Таня, то улыбаясь, то пошмыгивая носом, продолжала рассказывать сочиненную заранее историю. «Вам это наверняка покажется смешным, но мы тогда были такие молодые, влюбленные, счастливые. Спрятали там, неподалеку от маяка, бутылку шампанского. Сперва выпить ее хотели, а потом решили, пусть будет на память. И пообещали друг другу, что вернемся через 10 лет и найдем ее. Обязательно. Нам тогда казалось, что 10 лет — это целая жизнь». Таня шмыгнула носом. «И правда, целая жизнь. В прошлом году муж погиб в автокатастрофе. Глаза бородача сверкнули из-под надвинутой на лоб панамы. А я все-таки приехала, потому что годовщина, потому что мы обещали друг другу. Это, наверное, выглядит очень глупо, но мне очень, очень важно. Мне непременно нужно разыскать этот остров со старым маяком и найти там эту бутылку. Тогда, понимаете, тогда, значит, ничего не закончилось, ничего не умерло. Только я не знаю, где этот остров». С абсолютно убитым видом закончила она. «Яхту мы тогда наняли, название острова у капитана не спросили. Даже как звали капитана, и то не помню. Может, вы что-нибудь подскажете? Вы же все тут знаете». «Дык», — бородач глядел в сторону горизонта, как будто Таня была прозрачная, как будто ее вообще тут не было, сквозь нее глядел. «Маяки-то теперь никому и не нужны, только высокие, а то все больше брошенные стоят. Теперь у всех спутниковые навигаторы, зачем им маяки?» Он снова повернулся к девушке спиной. «Но, может быть...» — не унималась она. «Вы хотя бы сможете показать остров? Ну, тот, где был маяк на карте. А если подскажете, кто бы мог меня туда отвезти? Ну, пожалуйста, я заплачу, конечно, сколько надо, столько заплачу». «Какая хоть бутылка-то?» — неожиданно спросил бородач, резко оборачиваясь. «Ну, шампанское? Французское, дорогое. Мы тогда такими богачами себе из-за этого казались. А сейчас... Ну, шампанское, подумаешь. Только вот именно эту бутылку мне непременно нужно отыскать, понимаете?» «Чего ж не понять?» Гигантской обветренной ручищей он еще сильнее скомкал свою склокоченную бороду. «Дорогое, муж, говоришь, погиб, а ты приехала. И тебе надо. Ну, давай карту». Таня торопливо вытащила из сумки предусмотрительно купленную вчера карту. «Вот, гляди, тут. Вот этот остров. Вот тут маяк, с этого боку». Заскорузлый палец указывал на тот самый остров Кит, о котором вчера говорила девушка из турагентства. «Тут скалы, маяк на них». «Был. Ну, может, и теперь что осталось. Только мы там уже не ходим. Уже больше года. Хоть места там уловные». Он неожиданно вздохнул, точно сожалея о чем-то. «Об уловных, то есть рыбных местах? А вы не могли бы?» Начала была Таня, но бородач перебил ее, не дослушав. «И думать об этом забудь. Никто тебя туда не повезет. Нельзя». Он распахнул дверь кабины и, опять выругавшись, тяжело полез внутрь. «Почему нельзя?» — спросила Таня у недовольной полосатой спины. «Потому», — буркнул бородач, усаживаясь на драное сиденье. «Своя шкура дороже, потому что. Частное владение. Охрана везде. Увидят, пристрелят, не спрашивая. И не найдет никто». «Неужели такое бывает?» Чуть не со слезами воскликнула Таня, но сердце забилось почти радостно, а вдоль позвоночника побежал холодок предчувствия. «Есть попадание». «Не знаю, как бывает и не бывает, знаю, как есть», — буркнул бородач. «Так что не видать тебе твоего французского шампанского. Небось, давно нашли и выпили. Там есть кому». Он хлопнул дверью. Мотор зарычал, зафыркал. Заревел, и облезлый фургон, чихая, вырулил на дорогу, что шла к городу. Таня, благодарно поглядев ему вслед, зашагала в сторону. «А куда, собственно?» «Не имеет значения», — улыбнулась она. «Туда, где толпа погуще». И прищурилась. Солнце уже заливало просыпающийся город ярким, радостным светом. Пока поднимающееся светило еще не превратило Сплит в подобие доменной печи, Таня решила провести рекогносцировку с вершины холма. Отсюда город был весь как на ладони. По улицам и узеньким переулкам ходили маленькие, точно муравьи-люди. Утопавшие в кудрявой зелени, сверкающие белые дома под шафранно-рыжей черепицей, смотрели непроглядно темными окнами на море. где у самого горизонта плыл, просвечивая сквозь дрожащую дымку, белоснежный лайнер. Таню, однако, интересовал не город, а порт. Разгружающиеся корабли, рыбацкие шлюпки и ржавые баркасы, растянутые на просушку сети, изогнутые и белесые, точно бивни мамонта, причалы с бахромой пришвартованных яхт и катеров. Завтра одно из этих суденышек доставит ее к цели. Спустившись с холма, она прошлась по магазинам и запаслась всем необходимым, в том числе двумя непромокаемыми, герметично закрывающимися мешками, побольше и поменьше. Позвонила в больницу, с удовлетворением услышав, что выздоровление идет полным ходом. Оставалось еще одно, самое, быть может, важное на сегодня дело. После очередного изучения карты Таня остановила свой выбор на городке со смешным названием «Башка-Вода». По побережью от Сплита до него было 40 километров. Но береговой путь ее, вообще говоря, не слишком интересовал. Туда она собиралась вернуться после того, как исполнит задуманное, если вообще удастся вернуться. До Башка-Вода она добиралась, на случай возможного хвоста, попутками. Покинув последнюю неподалеку от порта, Таня довольно быстро отыскала в его окрестностях подходящее место для тайника, брошенную на берегу полусгнившую перевернутую лодку. Вокруг не наблюдалось никаких признаков человеческого присутствия. А само суденушко лежало здесь так давно, что борта порядком погрузились в землю и поросли травой. Бережно приподняв дерн, девушка спрятала под лодкой гермомешок поменьше, в который заранее уложила деньги и документы. После этого дерн был столь же бережно возвращен на место. И вскоре, даже разглядывая лодку в упор, нельзя было и заподозрить, что кто-то прикасался к ней в ближайшие несколько лет. В Сплит Таня, уже не сторожась, вернулась на автобусе. Позвонив еще раз в больницу, услышала те же заверения в благополучном течении выздоровления, нажав кнопку отбоя, вздохнула. Что ж, теперь остается все прочие дела провернуть столь же благополучно. Подумала, не позвонить ли учителю. С одной стороны, безусловно, стоило сообщить ему о своих планах. С другой... Сообщение она ему вчера отправила? Отправила. Он не перезвонил? Не перезвонил. А после полноценного доклада весьма вероятно скажет, чтобы не занималась самодеятельностью. А то и прямо запретит соваться куда бы то ни было в одиночку. Как максимум, разрешит поучаствовать в общей операции, которая еще черт знает когда будет организована. Нет, уж так не пойдет. Это ее и только ее война. Ну, значит, сегодняшние дела благополучно завершены. Вот ведь привязалось это словечко «благополучно», думала Таня, поглощая какую-то еду за угловым столиком первого попавшегося ресторанчика. Вчерашней рыбой она искренне наслаждалась, а сейчас ей казалось, что она жует резанный картон. Нет, еда была в порядке, но, погрузившись в размышления, Таня не чувствовала вкуса, ела лишь потому, что нужно было поддержать силы. А еще нужно собрать необходимый багаж, зарядить телефон и как следует выспаться. Сила ей завтра ой как понадобится, день обещает быть непростым. Восход застал ее на абсолютно пустой в этот час террасе кафе, выбранного за круглосуточный режим работы и расположение, на набережной, практически над морем. Задумчиво допивая тройной крепости кофе, девушка искоса, но внимательно смотрела, как первые лучи солнца скользят по выцветшим деревянным ребрам небольшого причала, окаймленного бахромой тесно пришвартованных яхт и катеров. Ну, вроде самое время. Таня резко поднялась, забросила за плечи наскоро симпровизированный из непромокаемого мешка рюкзак, расплатилась и вышла. Днем прибрежная полоса до самых глубин, а вдоль причала было с головкой, если не с ручками, просвечивалась солнцем до самых донных камешков. Но сейчас, хотя мелкие волны уже зажглись под низкими утренними лучами теплым золотистым сиянием, под ними еще клубилась тьма. В самом конце пустынного по раннему времени причала надменно покачивался на зыбкой воде темно-красный спортивный катер представительского класса. На закругленных, перечеркнутых двумя белыми полосками боках весело играли яркие блики. Весь созданный для скорости кораблик сидел в воде так низко, что с берега был почти не виден. Таня вспомнила оставленный в Питере байк, вздохнула, но тут же отбросила сожаление. Не время, не до того. Неторопливо шагая по дощатому причальному настилу, она размышляла. Выбрать неприметную рыбацкую моторку или все-таки вот этого хищного красавца с его 50 узлами скорости? Моторка настолько неприметна, что как бы и не существует. На ней не задержится ничего внимания. Но кто знает, в каком состоянии у нее мотор и вообще все. А броский, дорогущий красно-белый хищник не только наверняка безотказен, как швейцарские часы. Там и система навигации гарантированно есть, и самая современная. Ну, падать так с рысака, а не с пони, решила она, дошла до конца причала и быстрым движением скользнула вниз. Все было тихо. Лишь катер, приняв нетяжелую ношу, слегка натянул кормовые швартовы. Девушка сбросила их в одну секунду. Риск, конечно, но лучше сейчас. Потом может не хватить времени. Пригнувшись к приборной панели, Таня сноровисто подключила свое чудо-телефон к бортовому компьютеру. Секунда, и все приборы на щитке загорелись, подмигивая разноцветными огоньками. Специальная программа, зашитая в умную телефонную память, молниеносно сканировала систему, снося до нуля все коды доступа. «Быстрее, быстрее». С причала неожиданно послышались мужские голоса, бурные наперебой что-то обсуждавшие. И с каждой секундой они, приближаясь, становились все громче и отчетливее. Девушка слегка забеспокоилась. Вряд ли хозяева, скорее всего, рыбаки, но и это не подарок. Сейчас заметят, начнут расспрашивать, шум поднимут. Как глупо было повестись на этот красный борт. Или все же... И тут раздался еле слышный сигнал телефона. Готово. Толстая красная кнопка «Пуск», низкий гортанный рокот мотора. Суденышка дернулась вперед. «Так держать», — прищурилась Таня, разбираясь с управлением и одновременно искоса наблюдая, как гулко топая по причальным доскам, нелепо размахивая руками и гневно что-то вопя, к ней бегут двое мужчин. «Надо же, не рыбаки, а как раз наоборот, хозяева катера». «Ну что ж, кто раньше встал, того и тапки», — усмехнулась девушка. Катер словно еще немного присел, приподнял нос и, мягко шлепая по упругим волнам, рванулся в открытое море, с каждой секундой оставляя и берег, и двух растерянных хозяев все дальше и дальше. Дисплей бортового компьютера запульсировал сообщением. Отсутствие координат навигации. Ну да, сейчас. Поставив управление на автоматику, Таня начала скармливать системе навигационные данные. Ну, полетели? Рассыпанный по берегу городок таял, сливаясь с береговыми скалами. Скорость. Вот настоящее, ни с чем не сравнимое наслаждение. Таня опять вспомнила оставленный в Питере байк. Но теперь не опечалена, а с каким-то бесшабашным восторгом. «Ничего, дружок, мы с тобой еще покатаемся. Подожди, а сейчас мне кое-какие дела нужно сделать». Мотор рычал. Катер, задирая нос, скользил по блескучей воде. Почти летел. Или уже летел. Скорость опьяняла. Скорость дарила свободу и невероятно сказочное ощущение уверенности. Да, вот так. Все правильно. Минут через 40 солнце, поднявшись над горизонтом, окончательно воцарилась на безмятежно-синем, без единого белого пятнышка небосклоне, обещая новый жаркий день. «О да, он будет очень жарким», — думала Таня. Красная точка на навигационной панели неуклонно приближалась к лежащему на воде киту. На горизонте уже показалась белая маячная башня. Слегка прищурившись, Таня начала мысленный отчет. 10, 9, 8. Скольжение катера, блики волн, летящие по ветру волосы. Все, словно воздух, стал тягучим, как сироп, как мед, как патока. Все движения начали замедляться. Померкла яркая небесная синева, потускнело сверкание моря. Громкий писк радара возвестил. Внимание, справа по борту земля. 7, 6, 5, 4. Маяк вздыбился уже совсем рядом, в полкилометре, не больше. Ослепительно белый на фоне густых зеленых зарослей, он казался неправдоподобным, ненатуральным, искусственным. Как декорация. Но острые черные камни у подножья, видные уже совершенно отчетливо, несмотря на бешеные белые брызги жестокого прибоя, нет, не декорация. 3, 2, 1. Пора. Само собой, кто-то с острова наблюдал за окружающей синевой. Неважно, на мониторах или через оптику. Наблюдатели наверняка увидели летящий на них красно-белый катер. Расстрелять или... Но не успели они принять решение, катер уже пронесся мимо, пролетел дальше, скрылся в огромной сверкающей синеве. И никто не успел заметить темную фигуру, скользнувшую с борта катера и точно растворившуюся в волнах, в мельтешении синих и зеркальных бликов.